Глава 7. После обеда передо мной встала дилемма. А что, собственно, надеть на встречу с будущим работодателем, чтобы произвести нужное впечатление? Боюсь, земные наряды мигом выделят меня из общей массы, а я не хочу привлекать к себе лишнего внимания. Но если позаимствую платье Адель, могут подумать, что я такая же вертихвостка, как и она, что тоже мне не подходит. В раздумьях я побрела в гардеробную и только сейчас осознала, что в квартире идеальный порядок. Видимо, его навели ночью, пока я спала. Хоть бытовая техника, или как там ее назвать, характер имеет вредный, но дело свое выполняет на отлично. Вот и обед был, пальчики оближешь. Все как я люблю. Обязательно нужно с ними подружиться. Поиск подходящего наряда отнял уйму времени и нервов. Огромная гардеробная оказалась забита вещами, многие из которых ни разу не надевались бывшей владелицей и висели с этикетками. Мой двойник – шопоголик. Вынуждена была я констатировать еще один неприятный факт о личности Адель в дополнение ко всем остальным недостаткам. Но самое печальное, что, скорее всего, именно поэтому сбережений у нее оказалось немного. Всего 10 бриллиантовых эмоционов и россыпь рубиновых. Они хранились в шкатулке, стоящей на комоде в коридоре, которую мне показал умник. Не то чтобы я хотела разорить Адель, просто у меня на картах всегда лежала заначка. Так было спокойнее. А судя по гардеробной, не думаю, что через 3 месяца там останется хоть что-то. В общем, я долго перебирала вешалки, отвергая шмотки одну за другой, и мысленно горевала об утрате своих денег. В конце концов, с трудом выбрала 5 более или менее подходящих нарядов и, примеряя их по очереди, показывалась в гостиной, ожидая одобрения компьютера. 3 он завернул сразу, мотивируя полной несочетаемостью верха и низа, утверждая, что в таком виде нельзя показываться на улице, а 5-й и 4-й частично соединил и чуть изменил, в результате чего получился вариант, который удовлетворил нас обоих. Таким образом, на мне красовалась шикарная черная, расшитая пайетками болеро, надетая поверх алого шелкового платья с расклешенной юбкой выше колен. Ее длина была самой скромной в гардеробе Адель, поэтому я его и выбрала, несмотря на вызывающий цвет. Нет, не подумайте, я не ханжа. В моем гардеробе тоже были вполне легкомысленные вещи. Но ведь я в них блистала на вечеринках, а не на собеседованиях. Хотя, будем честны, я никогда и не ходила на собеседование в кабаре, да и вообще, это будет 3-м за всю мою жизнь и 2-м за 2 дня. Что-то слишком много у меня их в последнее время. Подобрать туфли и сумочку к наряду, конечно же, труда не составило. А вот с макияжем и прической я провозилась долго, потому что, доверившись артефактам, отшатнулась в ужасе от зеркала, узрев дело их рук. Из его глубин на меня смотрела звезда кабаре, прости господи, с таким начесом и боевым раскрасом, что впору прохожих пугать на темных улицах в Хэллоуин. Пришлось мыть голову, а затем показывать, что именно я считаю приемлемым, потому что кисти, фен и расческа по-другому меня не понимали. Свернув волосы в низкую ракушку, я заколола их шпильками, украшенными маленькими алыми розочками. Цветы потрясающе смотрелись в моих черных прядях, создавая контраст. Макияж сделала так, как сама привыкла. Тушь, немного румян на щеке, темных теней в уголке глаз и блеск на губы. А вот теперь отражение в зеркале мне понравилось, пусть где-то не идеальное лицо. Я бы хотела нижнюю губу потоньше, слишком пухлая, а глаза более вытянутыми к вискам. Может, еще скулы поострее и убрать небольшую горбинку с переносицы, но это мелочи. Зато в зеркале отражалась я, натуральная и естественная я. Та, которой привыкла за 30 лет. Теперь можно и в люди. Ну, или кто там в кабаре всем заправляет. Кстати, инспектор тоже оценил мой образ, когда пришел, чтобы сопроводить в казино. Его реакция была бесценна. Он завис на несколько секунд с разинутым ртом, а потом рассыпался в комплиментах. «Вы невероятная красавица, Персефиона. Это на контрасте со вчерашним вам так кажется. А Квинтин, и зовите меня просто Фионой, мне так привычнее». «Как пожелаете». Он, как галантный кавалер, предложил локоть, и мы покинули квартиру. Вчера, между прочим, он этого не сделал. Можно сказать, что на улице при дневном свете я оказалась впервые. Приземление на заднем дворе кабаре не считается. Я ничего тогда не разглядела. Что ж, хочу признать, что Максива производила грандиозное впечатление как ночью, так и днем. Природа и архитектура столицы были удивительно гармоничны, а транзитный транспорт над спальными районами летал выше крыш, чтобы не мешать жителям гулять по живописным улицам и не мелькать в окнах, нарушая покой. Днем дома на моей улице не сияли, но все равно оставались малахитово-зелеными и радовали глаз своим жизнерадостным цветом. В это время в городе оказалось оживленно, и мне удалось разглядеть Землуан в естественной среде обитания. Я боялась, что тут приняты вычурные наряды со сложными прическами и агрессивным макияжем, но нет. Это, видимо, у Адель случилась профдеформация, и она стремилась выделяться в любое время суток. Мода, конечно, отличалась от земной, но не так уж радикально. Странно одетых людей я отметила всего парочку. Например, в сквере на другой стороне улицы гуляла обмотанная тканью наподобие сари, девушка с неведомой зверушкой на поводке. Вот только сари было не в пол длиной, а чуть прикрывало трусики. К тому же высокие блестящие кеды на платформе заставили меня задаться вопросом, как она не падает? И в авто, которое было припарковано рядом с серебристой каплей Аквинтина, сел мужчина, затянутый в черную крупную сетку, и только кожаные короткие шорты прикрывали его срам, а при этом ноги украшали остроносые блестящие ботинки на шнурках. Но ведь фриков и в Москве хватает, зато остальные люди были одеты вполне прилично, но и представители других рас в своих, как я понимаю, национальных одеждах тоже удивления не вызывали. Спасибо инспектору, что дал мне время на них поглазеть и не торопился усаживать в машину. Так я постепенно адаптировалась и свыклась с мыслью, что нахожусь не на земле. К главному входу в кабаре мы подлетели, когда его рабочий день еще не начался, и вывеска «Кабаре. Живые эмоции» была выключена, а фасад розового здания радовал глаз естественным цветом, впрочем, как и остальные строения на этой улице. «Улица Агатов», — просветил вампир. «На ней расположено множество развлекательных заведений. Ей подходит. Очень красивая. Душой я не кривила. Столица и вправду была прекрасна. Пойдем, нас уже ждут». На Агатов народу гуляло немного. Видимо, эта улица оживала ближе к вечеру, поэтому разглядывать тут было нечего. И возражать я не стала. Приняла руку инспектора, и мы вошли в фойе кабаре. В дверях нас встретил неповоротливый тролль в ливрее, который чинно сопроводил в директорский кабинет, где уже поджидала супружеская пара вампиров и знакомая мне по вчерашнему вечеру Куруша. «Лорд Стон? Леди Стон?» — поприветствовал легким поклоном хозяев инспектор, а Куруша просто кивнул. После взаимных приветствий и представлений мы, наконец, расселись и перешли к делу. Куруша, которая оказалась управляющей кабаре, сходу предложила мне заменить Адель на сцене. «Нет, извините, но мне это не подходит», — категорически отказалась я. Положа руку на сердце, признаюсь, воспоминания о вчерашнем выступлении вызывали неясное томление где-то в глубине души, но, несмотря на него, становиться второй Адель я не хотела. «Странно. А вчера мне показалось, что это именно твое место. Танец невероятно понравился гостям». Возразить я не успела. Слово взял инспектор. «Прошу вас не забывать, что Персефиона вчера была не в себе, а сегодня, адаптировавшись, приняла решение выполнять другую работу, не связанную, так сказать, с оголением». «Понимаем». Спокойно восприняла отказ леди Стон. «Куруша, какие мы можем предложить вакансии?» «Официантки, парковщицы или смотрительницы приватных комнат», — отрапортовала гнома. Я даже не стала уточнять, что входит в обязанности смотрительницы, это сразу нет. Ну а парковщица? Я бы, может, и пошла, но я даже земной автомобиль не вожу, а за эти их капли и подавно побоюсь сесть. Оставалась официантка, что в принципе даже неплохо. Во-первых, мне немного знакомы тонкости этой профессии. Коля часто рассказывал о своей работе, пока шабашил в ресторане. Он даже учил меня поднос носить на трех пальцах одной руки. И в лучшие наши времена мы увлекались ролевыми играми с участием официантки, властного посетителя и подноса. Были и хорошие у нас дни, чего уж там. Воспоминания не причиняли боли, оставив лишь легкую грусть. Во-вторых, мне же нужны личные вещи демоничеств, а обслуживая их в зале, на глазах множества посетителей, я, возможно, смогу что-то добыть, не подвергая себя риску. Я готова работать официанткой. Недолго раздумывая, решилась я. Замечательно. Зарплата — 1 бриллиантовый эмоцион в неделю. Подал голос лорд Стон. Умник сказал, что мне нужно 5. Я вопросительно посмотрела на Аквинтина, и он одобряюще кивнул. Соглашайся, типа. Договорились. Тогда подписываем договор, и можете приступать к стажировке. Опять скучающим голосом промолвил вампир. Не контракт? Договор? Честно говоря, на слово «контракт» у меня развился условный рефлекс, как у собаки Павлова на еду, только не положительный с выделением слюны, а отрицательный в виде нервного тика. Договор. Не беспокойтесь, Персифиона. Никаких контрактов до суда с вами никто заключать уже не сможет. Вампир пожал мою руку своей прохладной ладонью. Кабаре – полностью легальное заведение. Тут вам ничего не угрожает. Признаться, слова лорда меня насторожили. Я отметила акцент на словах «полностью легальное», и в голове начали вдруг складываться файлы. Рассказы умника и Аквинтина о мире и его законах немного разнились. А теперь, оказывается, моя безопасность была гарантирована не везде, а только в легальных местах? Уточню, можно? Тут не угрожает? А где угрожает? Все четверо протяжно вздохнули и посмотрели на меня, как на идиотку. Слово взяла леди. «Дорогая, вы к нам с Луны свалились? У вас в мире жить безопасно?» Она оглянулась на мужа. «Дрейк, милый, может, переберемся на Землю?» «Не нужно ерничать. Можно, конечно, пообещать себе молчать, когда дело не касается твоей безопасности, но когда из тебя пытаются сделать дуру, чтобы увести разговор в сторону, спускать такого нельзя. Хорошо, скажу иначе. Вы действительно сейчас хотите получить от нас гарантии безопасности и не понимаете, что это нереально? Мы, конечно, можем посадить вас под колпак на 3 месяца, но выдержите ли вы сами эту изоляцию? Но, если рассуждать так, то их понять можно. Сидеть в заперти я не хочу, а отвечать за мою безопасность вне стен кабаре они не обязаны. Получается, зря я приняла за непреложную истину заверение умника, что красная Н на моем запястье делает меня неприкосновенной. Придется держать ухо востро и попытаться узнать о порядках этого мира не из официальных источников, таких как инспектор или компьютер, а от обычных жителей, коллег, например. Моя подопечная пока не может правильно сформулировать свою мысль. Неожиданно вмешался Аквинтин. Вы обещаете Персифионе Донской поддержку или департаменту учесть ваш отказ сотрудничать? Бросьте, Аквинтин. Трансфер до дома с ночной смены будет оплачен, а большее не в наших силах. Большего никто и не просит. Я опять не очень хорошо понимала суть торгов, но инспектору была благодарна. Уверена, он только что договорился о чем-то для меня важном. Если мы пришли к согласию, давайте уже закончим встречу. У нас еще масса дел. Леди поднялась из-за стола и кивнула гноме, которая раскрыла папку с договором и протянула нам. Сначала ее внимательно изучил Аквинтин, затем передал мне, и не найдя в тексте ничего подозрительного, я подписала документ, само собой, кровью. Других подписей тут не признавали. «Куруша проводит вас на рабочее место и познакомит с персоналом», — поднялся вслед за супругой лорд, и чета Стон удалилась. Следом за ними откланялся Аквентин, сославшись на службу, и мы с Курушей остались в кабинете вдвоем. «Значит, ты Персифиона?» — вполне дружелюбно поинтересовалась гнома. «Спросите, почему я решила, что она именно гном, а не карлик и не лилипут? А это было понятно по копне ярко-рыжих волос, устроивших взрыв на голове, подбородке и над губой Куруши. Просто Фиона. Ну что ж, пойдем за формой, Фи. Сегодня у тебя будет непростой вечерок, но главное – пережить первую смену, а дальше втянешься». «Вот так сразу? А как же адаптация? Я думала, меня подготовят к местным традициям, устоям». «А жить ты на что будешь? Почему-то я уверена, что Адель тебе не оставила огромного запаса эмоционов». «Тут она права. Но что за дела? Я ведь попаданка. У них даже департамент есть для нашей поддержки. То есть никакого особого статуса у меня нет? И даже оплачиваемая стажировка не полагается?» Гнома рассмеялась. «Не обидно. А как родители умиляются карапузу, выдавшему занятную фразочку». «Совершенно верно, девонька, угадала. У нас не принято заниматься благотворительностью. Знаешь ли, выживание стимулирует проявление живых эмоций, а они питают этот мир. Так что будь готова как-то самостоятельно обживаться». «Уверена, что справлюсь. На самом деле не очень. Но не признаваться же, что мне страшно, совершенно незнакомой женщине». «А я бы не была на твоем месте так уверена. Метка соискательницы определения будет манить к тебе всех мужиков, как бутылка дорогой выпивки пьяницу. Я бы вообще тебе посоветовала прикинуться Аделью, но...» «Увы, моего намека ты не поняла». «Но почему? Мне сказали, что, подписав заявление на определение, я получила безопасность». «По документам?» «Да». «Но скажи-ка мне, девонька, а у вас на Земле все законы соблюдаются, а договора исполняются?» «Если так, то я повторю слова леди. Хочу к вам на ПМЖ». «Но ведь все подписано кровью». «И что? Кто сказал, что на Землуа за века не научились обходить контракты с договорами?» «Действительно. Откуда у меня взялась уверенность в значимости кровавой подписи? Из земных книг и фильмов? Пора тебе, Фиона, переставать быть такой наивной и легковерной.